Глава 5. Серый кристалл. Ураган сотрясал тонкие стены тропической постройки. Слабому, точно ребенок Иверневу, мерещились могучие ветры гималайских гор. Чередой проходили в памяти образы прекрасного Кашмира, качались и дрожали, будто в мираже, и пропадали, развеиваясь на стенах комнаты, затянутых светлой тканью. Подолгу стоял перед ним и часто возвращался один, видимо, накрепко врезавшийся в память пейзаж. Высоко в горах, за пределами лесов, находилась долина, засыпанная камнем и обставленная гигантскими хребтами. От нее отходила вбок исполинская промоина, крутая, как воронка, врезанная глубоко в стену снегового кряжа. У самого устья ее стояла маленькая деревушка, всего 5 домиков и одно заботливо выращенное деревцо. С вершины перевала, откуда смотрел Ивернев, домишки казались немногим большими, чем обломки скал, щедро насыпанные с левого борта долины. Вверху, на непомерной высоте, вихрилась буря, вздымавшая блестящее облако снеговой пыли, полупрозрачным покровом ползущее вниз. Яркое солнце и глубокое синее небо отражались от колоссальных языков снега, спускавшихся между черным хаосом из зубренных скал почти до устья боковой воронки. Дно долины направо и налево, насколько хватал глаз, было однообразно серым, как может быть сер однородный камень, исторгнутый из рассеченных недр горы. Эта почти пугающая необъятность каменного моря, гигантских скалистых стен и голубоватых ослепительных снегов окружало ничтожные жилища человека, такие хрупкие, что их делалось жаль, точно несчастное живое существо. Но в домах жили гордые, сильные и уверенные люди, будто рожденные этими грозными горами. Когда он думал об этих людях, лежа в полусне-полубреду, его охватывало лихорадочное возбуждение. Он был несказанно счастлив, что они там живут и что они такие. Болезнь оставляла его, но впереди все еще предстояло несколько дней беспомощного лежания в постели. Скверный паротиф, подхваченный в тысячелетнем колодце, когда, поддаваясь минутной слабости и нестерпимой жажде, он решился напиться сырой воды. Новые друзья не отдали его в больницу, а организовали отличный медицинский уход, наняв 2 юных и невероятно строгих медсестер, которых сопровождал смешливый и лукавый брат милосердия. Врач, толстый, маленький, всегда потный, посещал геолога каждый день, приезжая на смрадно-дымящем старом автомобиле, которым он управлял со сноровкой, достойной профессионального гонщика.